Глава 33. Андрей. Когда я выхожу из палаты, то ощущаю такую огромную радость, что она затмевает все, даже злость на отца. Ну да, он хорошо нам всем жизнь испортил, но этого не изменить. А вот настоящее и будущее я могу теперь построить так, чтобы жить счастливо. Когда я возвращаюсь домой, Нюра тут же замечает, что мое настроение поменялось. Она подходит, держа на руках Артурчика. «Привет!» «Привет, моя хорошая!» Я провожу ладонью по ее волосам, потом поглаживаю щенка и, скинув ботинки и пальто, иду в квартиру. «Ты так улыбаешься!» «Потому что мы сегодня идем в театр!» Поворачиваюсь к малышке, на что она, радостно взвизгнув, опускает собаку на пол и бежит ко мне обниматься. «Я и забыла!» «А я помню. Так что ищи, что ты наденешь, мы пообедаем и через пару часов выходим». Нюра тут же бежит к шкафу выбирать самое лучшее платье, а я отправляюсь на кухню искать, чтобы нам поесть. Но мои мысли все-таки с Юлей. Неужели мы начнем все заново? Я в это верю и не верю. Но я точно знаю самое главное. У нас должно все получиться. Юля девушка прямая, честная, ответственная. А то, как она воспитала Нюру, это выше всяких похвал. Из чего я могу сделать вывод, что даже спустя 7 лет у нас общее представление о жизни. А в паре это очень важно. После обеда я снова вспоминаю, что забыл про то, что надо выбрать няню. Но это ничего. Уже в понедельник я заберу Юлю домой и... Да, она будет жить в моей квартире. И проходить реабилитацию тут. Правда, лучше не в квартире тогда. Лучше в доме. Или снять квартиру побольше. «Папа, смотри!» Дочка выходит из своей комнаты в настоящем платье принцессы. Посмотришь на такое, и кажется, будто это не ребенок, а маленькая фея из волшебной сказки. «Ты прекрасна!» – говорю совершенно искренне. «Папа, только мне надо сделать кудри, пока время есть». «А это уже меня ни черта не радует. Какие кудри? Я не умею». «Я тебя научу, это совсем не сложно. Мама мне это за 5 минут делала». «Так это мама. У мамы опыт со своими волосами». Пытаюсь объяснить, но Нюра уже бежит в комнату. И через минуту она возвращается с плойкой, или как называется эта штука. Хотя да, точно, плойка. Дочка подключает ее к розетке, затем переставляет стул. «Папа, начинай. Только смотри, чтобы пряди были небольшие, иначе ничего не получится». Я смотрю на время, впереди еще час. Ну что ж, надо так надо. К тому же не абы куда собираемся, а в большой театр. И если я не смогу сделать приличную прическу девочке, то я ее очень разочарую. В принципе, руки у меня всегда росли из нужного места до последнего времени. Нюра садится на стул, откидывает на спину свои прекрасные золотистые волосы, и я приступаю. Первые несколько попыток оборачиваются провалом. У меня не получается ничего вообще. Я буквально замусоливаю прядь, пока Нюра мне не поясняет. «Папа, надо от самых кончиков». «Да понял я, понял». И вскоре дело сдвигается с мертвой точки. Нет, все-таки во мне точно умер парикмахер. К концу часа Нюра кудрявая, как пудель. Впрочем, сама дочка от такой прически в восторге, а я выдыхаю. Ну, слава богу. «Папа, ты самый лучший!» Она обнимает меня и целует в щеку. А я чувствую такое удовольствие от этого. Мне так радостно, что у меня есть дочь. Боже, и если все будет хорошо, то вскоре сюда поселится и Юля. И у меня будет полноценная семья. Я одеваться, а то мы опоздаем. Вечер в театре проходит великолепно. Не сказать, что я большой любитель балета, но даже мне интересно. Кто бы мог подумать. А Нюра и вовсе сидит, глядя во все глаза на сцену и не шевелясь. Странно, обычно в этом возрасте ребенка не оторвать от мультиков, а Нюру не оторвать от балета. После представления мы идем прогуляться по вечерней Москве. Настроение – блеск. Мы разговариваем о всякой ерунде, и я не выдерживаю и все-таки рассказываю о Юле. Совсем скоро мама переедет к нам. «Правда?» – Нюра крепче сжимает мою руку. «Да, врачи говорят, что у нее все хорошо заживает, так что дальнейшую реабилитацию можно проводить дома. Только надо будет найти побольше квартиру, чем я в ближайшее время и займусь». «Папа!» – Нюра не скрывает своего восторга. «Я обязательно тебе помогу!» «Хочешь, мы вместе перенесем вещи в новую квартиру?» Я улыбаюсь. Помощница растет. «Обязательно. Я без твоей помощи не справлюсь». На следующее утро за завтраком, пока я прикидываю, куда бы нам лучше переехать, раздается звонок в дверь. Нюра еще спит. Я никого не жду, и когда я подхожу к двери, в общем, это отец. Зачем он явился? Но придется все-таки открыть. «Привет, папа». Стараюсь разговаривать как можно более нейтрально. «Здравствуй, Андрей. Надеюсь, ты меня пустишь?» Он заглядывает в квартиру, а я отхожу в сторону, пропуская. «Что, перевез уже свою Юлю?» «Она еще в больнице, завтра перевезу», – бурчу под нос. «Могу налить чай». «А, налей». Отец проходит на кухню и садится за стол. «Ты, значит, все-таки хочешь сойтись с ней, да?» «Именно», – киваю. «Потому что я ее люблю, и дочку люблю. И да, я хотел бы иметь семью. Да ты и сам говорил, что пора». «Говорил». Снова вздыхает. Я ставлю перед ним чашку с чаем. «Если ты пришел меня шантажировать, пугать, что отберешь бизнес, то это зря. Да, ты мне испортишь жизнь, но, поверь, разорить меня не выйдет. Мне совершенно не хочется обсуждать с отцом мое возможное разорение, потому что я знаю, что он будет сгущать краски, а я, чтобы не проговориться о своих сильных сторонах, буду молчать. И каждый будет стоять на своем. И зачем тратить время?» Отец вздыхает. «Старый я, Андрей, а ты этого совсем не понимаешь». «Ага, а вредишь мне, как молодой». «Да брось, я же хотел тебе только добра». Отец качает головой, а я понять не могу, он искренне со мной разговаривает или это очередной спектакль. «Можно больше не хотеть мне добра». «Какой же ты, пожилого отца не уважаешь. В общем, сегодня вечером я уезжаю в Монако, а ты живи со своей Юлей». Он поднимается, оставляя чай нетронутым. «Мешать я вам не буду. Но если она окажется вертихвосткой, я тебя предупреждал.